Возвращается ветер на круги своя. И не только ветер, но и волны пространства идут по кругу, который во времени становится спиралью и приносит возвратные волны аналогичных явлений. Этим обуславливается возвращение некоторых импульсов и воздействий, временами возникающих в сознании, живущих какое-то время и вновь уходящих куда-то. Умение красиво встречать эти волны вырабатывается навыком и устремлением преломлять их через призму красоты. Красотою можно искупить воздействие волн, вызывающих из глубин сознания то, что еще не изжито, но подлежит скорейшему изживанию.